Глава 33. После длительных тренировок с сенсеем я окончательно убедился в том, что без помощи ИИ победить его нереально. И пусть наставник рассказывает, что использует то же самое, что и я, но итог это не меняет. Чтобы достичь такого уровня, как у него, мне понадобится минимум пара лет, если не больше. С другой стороны, с ИИ этого можно достичь намного быстрее. А значит, мне нужно как можно быстрее получить 7-й уровень, что возвращает меня обратно к планированию миссии. Итак, что мы имеем? Предполагаю, исходные данные будут примерно те же, что и в предыдущих миссиях. Конечно, возможно, мне выдадут что-то необычное, но планировать неведомое смысла нет. Во-первых, мины показали себя идеально. Правда, если использовать ресурсы костюма, то максимум я смогу создать парочку мин без особого вреда собственной защите. Можно, конечно, найти нужные ресурсы и создать на их основе нужное количество взрывных устройств, но все можно осуществить только если попаду в технологический мир. В средневековье без ИИ практически невозможно. Точнее, можно, но займет огромное количество времени. Даже с ИИ нужно будет обнаружить нужные материалы, а потом из сырья изготовить бомбы. Без Зака это, естественно, займет намного больше времени. Во-вторых, можно уже четко утверждать, что против меня будет 4 темных рыцаря или воина. Не суть. А значит, нужно каким-то образом вынудить их показаться на глаза. Как это сделать? Учитывая, что каждый раз на миссии я не являюсь главным действующим лицом по уничтожению цели, можно дождаться момента, когда цель окажется под ударом, и тем самым один из противников будет вынужден проявиться. Но это только один. Мне же нужно, чтобы показали все четверо. То есть, другими словами, необходимо создать условия, при которых цель будет постоянно атакована такой силой, что эта атака вынудит проявиться всех посланников. Как это сделать? У меня уже были идеи. В-третьих, мне нужен, как ни крути, технологический мир. Именно потому, что только там есть возможность полностью раскрыть свой потенциал. Значит, пока не попадем в такой мир, придется работать по старой схеме. То есть убивать цель вместе с собой. Вариант не очень, но пока другого не вижу. В-четвертых, и это главная проблема, самоуничтожение посланников. Нужно придумать, как избежать печальной участи. Возле цели они точно не будут применять эту способность. Но как только я устраню цель, тут же получу в лицо взрывы. В идеале нужно уничтожить сначала посланников, а потом цель. Но кто же мне даст? Когда против тебя четверо далеко не слабых противников, то тут думаешь, как бы самому не сдохнуть, а не об их устранении. Значит, нужно сделать так, чтобы они были заняты защитой цели, причем все. Почти 2 недели я мучил свой мозг поиском решения, находясь в обычной нулевке. Наконец, более-менее вменяемый план был составлен, и настала пора переходить к реализации. Но перед этим я проверил, как там дела у моей ученицы. Лена оказалась на базе, причем у себя в комнате. Как учитель, я всегда мог запросить инфу о ее расположении у системы и получить ответ, так что отправился к ней. «Привет», — буркнула недовольно Лена, забравшись с ногами на свою кровать и обняв подушку после того, как впустила меня к себе. «Привет», — присаживаясь напротив нее, с усмешкой поздоровался я. «Я так понимаю, у тебя опять провал?» «Угу», — грустно кивнула девушка, еще сильнее прижимая к себе подушку. «Очень информативно», — с сарказмом в голосе произнес я. «Я помню то, что ты мне рассказывал», — ворчливо ответила Лена. «Магию я уже научилась обнаруживать, но каждый раз не успеваю убить цель до того, как меня накроет магия разума». «Пример приведи», — задумался я. «Ну вот смотри». Лена возбужденно уселась на кровати, при этом резко махнув рукой. Вообще-то, чтобы появилось изображение, махать конечностями не надо, но эта девушка была слишком импульсивна, чтобы просто так сидеть. Вместо стены пошла запись с ее миссией. Какая-то каменная башня почти в центре средневекового города, метров 10 высотой, окружена стражниками и священниками. Последние усердно молятся. Вот появляется Лена в доспехах, стремительно взбирается по стене башни и запрыгивает в окно. Внутри 5 магов, стоя по краям пентаграммы, что-то бубнят. При этом возле них корчатся от боли 3 тела явно обычных людей. Лена стремительно сближается с магами, но тут в пентаграмме прямо из пола возникает фигура реального демона. Здоровый, мускулистый бугай с рогами на голове. Лена успевает убить 2 магов, как тут же застывает на месте. Дальше конец записи. Но в этот раз я не стала ждать, пока он начнет из меня кровь вытягивать, и просто умерла. Сокрушенно, с жалобными нотками в голосе, произнесла она. Я же был полностью загружен совсем другими мыслями. Это явно не жители мира, что решили захватить другие измерения. Это реальный демон. Я вспомнил, как почти то же было у меня. Значит, сенсей прав. Те переселенцы явно не демоны. Вот только используют они один и тот же метод. Пентаграмму на крови и боль разумных. И судя по тому, что я увидел, у реальных демонов эта система поставлена на совсем другой уровень, ибо появилась не душа, а сам демон во плоти. Но почему против них направляют четверок, а не нас? Система считает, что они слабее переселенцев? Нет, стоп. Как только Лена умерла, то костюм взорвется и демон будет уничтожен. Но не это главное. Нет темных рыцарей. Вот оно. То есть это получается совсем другая сила? Другими словами, система воюет против похожей системы, но еще есть какие-то рогатые демоны. Причем последние в магии переноса не сильно отстают от системы. Это стоит тщательнее обдумать. Да и сенсея порасспрашивать не помешает. «Макс!» – вывел меня из задумчивости возглас Лены. Она как раз стояла напротив меня, уперев руки в боки и гневно глядя на меня. «Макс!» «Не ори тут я!» – поморщился я от ее крика. «Просто задумался». «Угу, так задумался, что я уже пару минут тебя дозваться не могу!» – проворчала Лена, плюхаясь обратно на кровать. «Бывает!» – растерянно почесав затылок, произнес я. «Ошибка твоя проста. Полезла в одиночку в башню и погибла. Нужно использовать местных, особенно священников. То есть, вместо того, чтобы нападать самой, просто пробить им дорогу и уже вместе с ними атаковать?» – задумалась Лена. «Именно. А еще лучше подождать, пока завяжется бой между ними и демоном, и только после этого сразу атаковать рогатого, пока он будет занят священниками», — кивнув, произнес я. «Пф!» — фыркнула довольно Лена, вскакивая с места. «Ну, тогда я погнала». Растерянно протянул я, но, увидев решительность на сосредоточенной мордочке Лены, решил не мешать. «Хорошо, удачи». «Спасибо!» — чуть ли не прыгая на месте от нетерпения, ответила она. «Кажется, меня пытаются выгнать из комнаты. Ладно, пусть попробует. Мне тоже пора к себе на миссию. Вот только перед миссией решил кое-что проверить. Придя к себе в комнату, загрузил запись второго уровня. Если раньше я выборочно смотрел ее, то в этот раз решил посмотреть всю от начала и до конца. Почему? Да потому что, похоже, именно тут система показала мне всех потенциальных противников. Если сначала у меня еще были сомнения, то после просмотра они исчезли. Зато появились вопросы. То, что в конце я дрался с темным рыцарем, это понятно. Но вот до этого было множество весьма интересных существ и роботов. Всех их можно распределить по уровням сложности. Правда, реальный их уровень умений и знаний, думаю, будет намного выше, чем то, что я вижу. Здесь никто из противников не применял магию или оружие дальнего действия. Но по их внешнему виду и моему опыту можно сделать кое-какие выводы и разбить противников на группы по сложности. Первые и самые легкие – это обычные разумные, а также всякие мелкие твари. Если я правильно догадался, то эти собаки с горящими глазами – помощники настоящих демонов. Да, надо как-то их обозначить. Хотя пусть будут одни демоны, а вторые – переселенцы. Жаль, не знаю, как их родная планета называется. Так было бы проще. Тут особых проблем я не вижу. Вторые – это, судя по всему, переселенцы и какие-то незнакомые мне расы разумных. Низкорослые люди, карлики двух видов. Одних, похожих на крепышей в доспехах, можно обозвать гномами. Уж не знаю, они это или нет, но если судить по тем книгам, что я читал, уж очень похожи. Других с бледным телом и огромным носом на пол лица обзовем гоблинами. Их щуплые тела подходили очень хорошо к этому названию. Еще две расы я решил назвать темными и светлыми эльфами, хотя сомневаюсь, что это они и есть. Разница между ними только в цвете кожи. Одни имели темно-синий цвет, а вторые – бледно-синий, но такой светлый, что казался почти белым. Никаких заостренных ушей у них не было. Но какая-то странная красота черт их лиц и их плавных стремительных движений вызвала у меня ассоциацию с эльфами. Так что пока что будут эльфами, а там посмотрим. Третьи – это великаны и легкие роботы. Великанов можно обозвать троллями. Здоровые, я бы даже сказал, огромные, медленные, но очень сильные создания. Внешность у них, правда, весьма отталкивающая. Темно-зеленая кожа, лицо с огромным носом, головы относительно тел маленькие и уши приплюснутые. А главное, мелкие глаза, как у свиньи. Легкие роботы выглядели человекоподобными машинами, только вместо головы у них что-то вроде оптических камер. Тут их система вооружила холодным оружием, но, судя по всему, применять они могут все, что угодно. Ловкие и подвижные, суставы способны двигаться в разных направлениях. Четвертые – это демоны, тяжелые роботы и что-то похожее на гориллу, но только каменное. Кажется, таких у нас называли горгульями. Демоны – здоровые рогатые твари с трупным цветом кожи и ярко-красными глазами, в частичных доспехах с подобием крыльев за спиной. Вооружены обычно двумя большими мечами. Горгульи – здоровенные гориллообразные существа с каменной кожей, огненными прожилками на теле, с рогами и в доспехах. Дрались только руками. Но, возможно, умеют еще что-то. Весьма сложные противники. Горгульи очень прочные и сильные. Убить можно, только поразив голову, ну или отрубив ее. Потерю части тела не замечают. Демоны и того хуже. Кроме того, что сильные, так еще и обладают магией. Любят использовать магию разума, а также магию крови. Тяжелые роботы – один из самых мощных противников. Они, конечно, на первый взгляд слабее демонов, но при этом явно сильнее горилл. С другой стороны, эти громадины даже больше, чем великаны, к тому же обладают дополнительным вооружением. На втором уровне применяли только меч, но, думаю, могут использовать все, что угодно. Подвижные, сильные, плюс дополнительная огневая мощь. Даже сейчас видны крепления на них явно для слотов с различным вооружением. Судя по подвижности и техническим данным, возможно, превосходят даже меха, которым я управлял с юга. В основном из-за того, что в них нет человека. Уж не знаю, ИИ там стоит или просто очень продвинутый боевой интеллект, но сражаться против них сложно. Пятый уровень сложности противника – это, естественно, темные рыцари. Обладают всеми возможностями, что и мы, игроки. Разве что по непонятной мне причине носят абсолютно черные доспехи с красными светодиодами в шлеме и некоторым свечением на теле того же цвета. В сражении против них замечал, что их меч при применении духовной силы окутывает красная дымка. Если подвести итог моему наблюдению, то получается, я не встречал еще и половины всех возможных противников. Второй уровень не в счет, так как там, скорее всего, был вирт. В реале они могут оказаться намного сильнее, чем там. Как, например, те же демоны и рыцари тьмы, которые в реальности во много раз превосходили свои аналоги, показанные на втором уровне. Жаль, конечно, что раньше я не обратил внимания на такие важные подробности, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Что ж, теперь, когда подвел итог, можно и на миссию отправиться. Начало миссии пришлось ждать сутки. Я так понимаю, что чем выше уровень, тем более тщательный подбор задания. Или я ошибаюсь, и на самом деле только на шестом уровне есть задержка. В любом случае, когда пройду, узнаю точно. К сожалению, ожидать пришлось опять в закрытой комнате. Не понимаю, почему система не может меня обратно впустить на базу. Ну да и кто его знает, какие у нее причины так делать. Зато есть время познакомиться внимательно с будущим заданием, что тоже плюс. Полностью технический мир, примерно 23 век, а может и позже. Это я так, на глаз прикинул. Сама система данные по времени не выдавала. Идет Третья мировая война. Ого, ничего себе я попал. Место прибытия Африка. Если правильно помню географию, то это территория Египта. Задача – обеспечить безопасность спецагенту Андре Веласкесу и помочь уничтожить командующего 4-й секторальной армией Арабской империи. Все интереснее и интереснее. И как они друг друга не похоронили ядерным вооружением? Ага, тут и ответ есть. Ядерное оружие по договоренности между странами не использует ни одна из сторон. У них там война или как? Хотя, как для меня, так оно и лучше даже. Если у них хватило ума не использовать ядерный потенциал, то будущее у них есть. А вот и еще одна странность. Военные действия ведутся только на территории африканского материка и австралийского. То есть участвуют все страны мира, но дерутся только в строго ограниченных территориях. Хотя, чего я удивляюсь? У себя никто воевать не хочет. Нашли, видать, крайних и давай там друг другу армию в труху перемалывать. Зато понятно, почему смогли по поводу ядерного оружия договориться. Вернемся к заданию. Спецагент Андреас группой спецназа через месяц будет отправлен с задачей устранения ведущего командира противника коалиции. Честно говоря, глядя на список стран одной стороны и другой, я уже через пару минут запутался. Настолько там все сумбурно. В общем, демократическое государство Тартария, которое занимало территорию половины Европы и Азии, вместе с империей Атлантов, под которыми была вся Северная Америка и кучей других стран помельче, организовали коалицию и выступили против Китайской империи. Территория так же, как и у нас. Весь Китай плюс Сибирь, Монголия и так далее. И Арабской империи, которая тут владела территориями Аравии, Индии, Турции и аж до Китая на востоке и Тартарии на севере. У этих в союзниках было всего десяток стран. Но, судя по всему, военная мощь выше, чем у коалиции. Если судить по данным, что предоставила система, сейчас войну коалиция проигрывает. Уж не знаю, откуда у системы такие точные даты и даже примерный маршрут движения этой самой группы. Но это для меня огромный бонус. Что тут еще интересного? Спутники есть, более того, активно используются в войне. Очень много военных роботов. А ведь это те самые легкие роботы, что я недавно рассматривал. О, и тяжелые роботы тут тоже есть. Да, будет непросто. Одного не могу понять. Зачем тут темные рыцари будут вмешиваться? Или здесь переселенцы тоже присутствуют? Ладно, поживем, увидим. В том, что будут темные, я даже не сомневался. Не тот у меня уровень, чтобы сомневаться. Что ж, будем реализовывать план, что так долго разрабатывал. Как-никак у меня целый месяц будет на подготовку. Что тут еще у нас? Авиация, ну это понятно. Танки, артиллерия, ракетные комплексы и воздушные крепости. А это что еще такое? Тяжелые боевые корабли, способные двигаться как на низкой, так и на высокой орбите. Ого, махины! Судя по размерам, больше нашего авианосца. И как их сразу не сбивают? Данных нет. Ладно, буду на месте, разберусь. Кстати, а что если на основе моего доспеха создать тяжелого робота? Не, глупость. Потеряю мобильность и скрытность. Одно хорошо. Снимки с орбиты, точки моего появления и всего пути следования этой группы у меня есть. Значит, пора разрабатывать детальный план на основе имеющихся данных. Тут, даже рядом с моей точкой, есть подземная военная база арабов. Кажется, системе известен мой план, и она его одобряет. По-другому объяснить настолько удачную точку прибытия сложно. Тут главное зачистить ее по-тихому. Хотя зачем? Подробный план базы система мне выдала, так что можно пробраться на склад и тихонько изъять все, что мне нужно. А то, если уничтожу базу, так может подняться шум, да и темные появятся. Если не будет рядом цели, то они, думаю, сразу меня взорвут вместе с собой, к бабке не ходи. Когда я начал терять сознание, план уже был полностью готов. Что ж, пора показать, чему я научился за это время. Хватит уже торчать на 6-м уровне.